После обеда он играет в скат, переносит 2-3 страницы в партитуру, а вечером, при любых обстоятельствах, дирижирует в театре. Всякая нервозность ему чужда. Днем и ночью его художнический разум одинаково бодр и ясен. Когда прислуга стучится в дверь, чтобы подать концертный фрак, он откладывает работу, едет в театр и дирижирует с той же уверенностью и тем же спокойствием, с каким после обеда играет в скат. А вдохновение снова включается на следующее утро, в том месте, где была прервана работа. Ибо Штраус, выражаясь словами Гёте, повелевает своим вдохновением. Искусство означает для него мастерство, и еще раз мастерство, как об этом свидетельствует его шутка. Кто хочет стать настоящим музыкантом, тот должен уметь сочинять музыку даже к меню. Трудности его не пугают, они доставляют лишь развлечение его виртуозному мастерству. Я с удовольствием вспоминаю, как искрились его большие голубые глаза, когда он торжествующе обращал мое внимание на то или другое место. Ну и задал же я тут задачку певице. Настрадается она, бедняжка, пока у нее получится это место. В такие редкие секунды, когда глаза его начинали искриться, чувствовалось, что в этом необыкновенном человеке, который точностью, планомерностью, основательностью, мастерством и внешним спокойствием своего творческого метода, да и всей своей внешностью, на первый взгляд заурядным лицом, с пухлыми по-детски щеками, невыразительностью черт и слегка выпуклым лбом, сначала вызывает некоторое недоверие, глубоко скрыто нечто демоническое. Достаточно раз заглянуть в его глаза, светло-голубые, лучистые глаза, чтобы почувствовать за этой маской добропорядочного бюргера некую особую магическую силу. Быть может, это самые живые глаза, когда-либо виденные мной у музыканта. Не демонические, но какие-то, по-своему, ясновидящие глаза человека, который до конца познал свое назначение. Возвратившись после этой вдохновляющей встречи в Зальцбург, я тотчас принялся за работу, сгорая от любопытства, подойдут ли мои ему стихи. Я буквально через 2 недели отослал первый акт. Ответ пришел незамедлительно. Открытка с цитатой из Мейстерзингеров. «Первый бар удался». Примечание. Бар — многострофная песня Мейстерзингеров. После второго акта еще более сердечное послание. Начальные такты его песни «Благословен тот час, когда тебя я встретил, о милое дитя». И эта радость его, и даже восторг сделали всю мою дальнейшую работу невыразимым удовольствием. Во всем моем либретто Рихард Штраус не изменил ни единой строчки и лишь один раз попросил меня вставить для вторых голосов еще 3 или 4 строки. Так между нами установились самые сердечные отношения. Он бывал у нас, а я у него в гармише, где он своими длинными тонкими пальцами проигрывал мне на рояле одну часть за другой всю оперу. И для нас было само собой разумеющимся, решенным делом то, что после окончания этой оперы я должен буду сразу же приступить ко второй, предварительный набросок которой он уже заранее безоговорочно одобрил. В январе 1933 года, когда Гитлер пришел к власти, наша опера «Молчаливая женщина» в клавирной партитуре была почти готова и примерно один акт инструментован. Несколько недель спустя последовал категорический запрет немецким театрам ставить произведения неарийцев, в том числе и те, к созданию которых имел какое-то отношение еврей. Это предание анафеме распространялось даже на мертвых, и к возмущению любителей музыки во всем мире перед Гевантхаусом в Лейпциге был снесен памятник Мендельсону. Этим запретом, как я считал, была решена судьба нашей оперы. Совершенно естественным находил я то, что Рихард Штраус прекратит дальнейшую нашу совместную работу и начнет новую с кем-нибудь другим. Он же слал мне письмо за письмом. Я не имею права так думать. Напротив, теперь, когда он уже приступил к инструментовке, я просто обязан подготовить текст к следующей его опере. Он и мысли такой не допускает, что кто-то посмеет запретить ему сотрудничать со мной. И я должен прямо сказать, что впоследствии он хранил мне дружескую верность, пока ее можно было хранить. Правда, наряду с этим он предпринял шаг, который был мне исключительно неприятен. Сблизился с властями, неоднократно встречался с Гитлером, Герингом и Геббельсом и позволил объявлять себя президентом нацистской имперской музыкальной академии, в то время как даже Фуртвенглер еще открыто противился этому. Его прямое сотрудничество в этот период было чрезвычайно важно нацистам, ибо к их неудовольствию не только лучшие писатели, но и виднейшие музыканты открыто показали им спины, а те немногие, кто переметнулись на их сторону, были неизвестны широким кругам. Публично заполучить на свою сторону в этот неустойчивый период самого знаменитого немецкого музыканта чисто политически означало для Геббельса и Гитлера большой успех. Гитлер, рассказывал Штраус, уже во времена своих венских скитаний на деньги, с трудом добытые им неведомым способом, отправился в Грац, чтобы присутствовать на премьере «Саломеи», и демонстративно восторгался на всех торжествах. В Берстенгадене, кроме Вагнера, исполнялись произведения только Рихарда Штрауса. Поведение Штрауса было куда более расчетливым. При всем его эгоизме в искусстве, проявляемом им открыто и последовательно, в душе ему был безразличен любой режим. Он служил в качестве капельмейстера германскому кайзеру и инструментовал для него военные марши, затем придворным капельмейстером у австрийского императора в Вене, и в равной мере был самая желанная личность и в Австрии, и в Германии. Заигрывать с нацистами, на то у него имелись житейские основания. С точки зрения нацистов он был весьма уязвим. Сын его женился на еврейке, и ему следовало опасаться, что его внуки, которых он безгранично любил, будут исключены из школы. Его опера была опорочена моим именем. Предшествующие оперы Гуго фон Гофманстальем, не являвшимся чистым арийцем. Его издателем был еврей. Тем настоятельнее казалась ему необходимость заручиться поддержкой, и он упорно искал ее. Дирижировал именно там, где этого требовали новые господа. Положил на музыку гимн для Олимпийских игр, хотя в письмах ко мне открыто высказывал свое недовольство этим заказом. В действительности его как художника беспокоило лишь одно — сохранить свое произведение в первозданности, увидеть постановку своей новой оперы, которая была особенно близка его сердцу. Снисхождение со стороны нацистов было бы мне в высшей степени неприятно. Легко могло возникнуть впечатление, будто я втайне с ними сотрудничаю или, во всяком случае, отношусь терпимо, дабы получить для своей особы в этом унизительном бойкоте право на одноразовое исключение. Со всех сторон на меня пытались воздействовать мои друзья. Они склоняли меня к публичному протесту против постановки оперы в нацистской Германии. Однако, во-первых, я чувствую принципиальное отвращение ко всяким публичным и патетическим жестам, а кроме того, в душе мне было неприятно создавать трудности гению масштаба Рихарда Штрауса. Штраус в конечном счете был самым значительным из живущих музыкантов, и ему исполнилось 70 лет. Этому своему произведению он отдал 3 года, и в течение всего этого времени проявлял по отношению ко мне дружеское расположение, обязательность и даже мужество. Поэтому со своей стороны я считал правильным не вмешиваться в события, молча предоставив их естественному ходу. Кроме того, я знал, что новым стражам немецкой культуры создам еще больше трудностей своей полнейшей пассивностью, ибо нацистская имперская канцелярия и Министерство пропаганды только и ищут необходимый предлог, чтобы запретить величайшего немецкого музыканта. Именно поэтому либретто было затребовано во все, какие только возможно, инстанции в тайной надежде найти долгожданный предлог. Как было бы удобно, если бы в «Молчаливой женщине» была, например, такая же сцена, как в «Кавалерии роз», где молодой человек выходит из спальни замужней женщины. Это можно было бы преподнести как необходимость защиты немецкой морали. Но к их разочарованию мой текст не содержал ничего безнравственного. Затем были перерыты всевозможные картотеки гестапо и все мои книги. Но и здесь нельзя было обнаружить ни одного обидного слова, сказанного мной против Германии, ну, как и против какой-либо другой страны, хотя бы и следа высказываний на политические темы. Что бы они ни пытались предпринять, будь то отказ их на глазах у целого мира вправе поставить свою оперу «Корифею», которому они сами вручили знамя национал-социалистской музыки, или «День национального позора», дозволение осквернить, в который уже раз, немецкие афиши именем Стефан Цвейг, на объявлении которого автором текста категорически настаивал Рихард Штраус, ответственность неизменно ложилась на них одних. Как я втайне наслаждался их великими заботами и неразрешимой головоломкой. Я предчувствовал, что без моего вмешательства, или точнее именно благодаря полному отсутствию с моей стороны или противодействия, моя музыкальная комедия неудержимо вырастет в партийно-политический кошачий концерт. До поры до времени нацисты уходили от решения. Но в начале 1934 года, в конце концов, все же пришлось выбирать. Либо пойти против своего собственного закона, либо против величайшего музыканта эпохи. Дело не терпело дальнейшего отлагательства. Партитура, клавир, ауszug, текст были давно отпечатаны. В Хоф-театре Дрездена были заказаны костюмы, роли распределены и даже разучены, а всевозможные инстанции — Геринг и Геббельс, имперская канцелярия и совет по культуре, министерство просвещения и гвардия цензоров все еще не могли договориться. И хотя это кажется смешным, но история молчаливой женщины превратилась в дело государственной важности. Ни одна из всех этих многочисленных инстанций не осмеливалась взять на себя всю полноту ответственности как за дозволение, так и за запрещение. И, стало быть, ничего иного не оставалось, как предоставить решать вопрос лично самому владыке Германии и вождю нацистской партии Адольфу Гитлеру. Еще до этого мои книги удостоились чести быть прочитанными нацистами, особенно Фуше, которого они считали образцом политической благонадежности и перечитывали снова и снова. Но что после Геббельса и Геринга Адольф Гитлер должен будет самолично утруждать себя прочтением по должности трех актов моего лирического либретто, этого я никак не ожидал. Решение далось ему нелегко. Как вскоре мне удалось выяснить всякими окольными путями, состоялся бесконечный ряд совещаний. Наконец Рихард Штраус предстал пред всемогущим, и Гитлер сообщил ему, что постановка, хотя она противоречит всем законам нового германского рейха, как исключение разрешается. Обещание, очевидно, данное столь же неохотно и лицемерно, как подписание договора со Сталиным и Молотовым. И вот наступила премьера. День позора для нацистской Германии, когда имя Стефана Цвейга, объявленное вне закона, красовалось на всех афишах. На спектакле я, разумеется, не присутствовал, так как знал, что зрительный зал будет переполнен коричневыми формами, и на одно из представлений ожидает самого Гитлера. Опера имела очень большой успех, и я должен отметить, к чести музыкальных критиков, что 9/10 из них с готовностью использовали хорошую возможность, чтобы еще раз, в последний раз, заявить о своем внутреннем неприятии расовой теории, высказав самые, какие только возможно, добрые слова о моем либретто. Все немецкие театры в Берлине, Гамбурге, Франкфурте, Мюнхене тотчас объявили постановку оперы на следующий сезон. Вдруг, после второго спектакля «С высоких небес» грянул гром. Запрет был наложен разом на все. В одну ночь оперу запретили в Дрездене и во всей Германии. И более того, все с удивлением прочитали, что Рихард Штраус заявил о своем уходе с поста президента музыкальной академии. Каждый понимал, что произошло нечто чрезвычайное. Но минуло еще какое-то время, прежде чем я узнал всю правду. Оказывается, Штраус написал мне письмо, в котором убеждал меня безотлагательно приступить к либретто новой оперы и более чем откровенно выразил свое личное отношение ко всему происходящему. Это письмо попало в руки гестапо. Оно было предъявлено Штраусу, который тотчас после этого вынужден был подать в отставку, а опера была запрещена. Она увидела свет на немецком языке лишь в свободной Швейцарии и в Праге, позднее на итальянском языке в миланской «Ла Скала», по особому дозволению Муссолини, в то время еще не успевшего позаимствовать российскую теорию. Однако немецкий народ был лишен возможности наслаждаться этой чарующей оперой своего величайшего музыканта современности. Пока вся эта история довольно бурно протекала в Германии, я жил за границей, ибо чувствовал, что в Австрии мне не дадут спокойно работать. Мой дом в Зальцбурге находился так близко от границы, что невооруженным глазом я мог видеть гору Берхтесгаден, на которой стоял дом Адольфа Гитлера. Малоотрадное и очень тревожное соседство. Эта близость немецкой границы давала мне, разумеется, и возможность судить лучше, чем моим друзьям в Вене, об угрожающем положении в Австрии. Завсегдатаи кафе, и даже люди в министерствах рассматривали нацизм как движение, которое происходит по ту сторону и ни в коем случае не может коснуться Австрии. Разве у нас нет больше социал-демократической партии, которая включает в себя почти половину населения и так четко все организует? И разве ее всеми силами не поддерживает партия клерикалов, особенно с тех пор, как германские христиане Гитлера открыто преследуют христиан, а своего фюрера величают более великим, чем Христос? Разве Франция, Англия, весь союз народов не является больше покровителями Австрии? Разве не клятвенно поручился защитить и обеспечить независимость Австрии сам Муссолини? Даже евреи не тревожились и делали вид, будто лишение гражданских прав врачей, адвокатов, ученых, артистов происходит в Китае, а не в 3 часах пути отсюда, по ту сторону границы, в той же языковой области. Они преспокойно сидели по своим домам и разъезжали в своих автомобилях. Кроме того, у каждого была заготовлена успокоительная фраза: «Долго это продолжаться не может». В Зальцбурге, в непосредственной близи от границы, многое было видно более отчетливо. Начались беспрестанные переходы через узкую пограничную речку. Молодые люди прокрадывались ночью на ту сторону, и их там муштровали. На машинах или с альпенштоками, как рядовые туристы, через границу проникали агитаторы и создавали свои ячейки во всех слоях населения. Они вербовали, грозили тем, кто не признавал себя их сторонником, что они за это поплатятся. Это угнетало полицейских и государственных служащих. Я ощущал все большую неуверенность в поведении людей, они начали колебаться. А то, что пережил в повседневной жизни сам, убеждает больше всего. В Зальцбурге у меня был друг молодости, довольно известный писатель, с которым 30 лет я находился в близком духовном общении. Мы были на «ты». Мы посвящали друг другу книги, встречались каждую неделю. И вот однажды я увидел этого старого друга на улице с незнакомым господином и заметил, что он тотчас остановился у совершенно ему безразличной витрины и чрезвычайно заинтересованно указывал в ней на что-то, повернувшись ко мне спиной этому господину. «Странно», — подумал я, — «он не мог не увидеть меня». Возможно, случайность. На следующий день он мне вдруг позвонил, спросил, не может ли он зайти ко мне для разговора после обеда. Я ответил утвердительно, несколько удивленный, ибо обычно мы встречались в кафе. Однако сказать ему было нечего, несмотря на столь срочный визит, и мне стало ясно, что с одной стороны он хотел сохранить дружбу со мной, с другой боялся быть заподозренным в дружбе с евреем и обнаружить особую близость ко мне в нашем маленьком городе. Это насторожило меня, и вскоре я заметил, что за последнее время целый ряд знакомых, которые часто меня навещали, давно не появлялись, ведь я числился в черном списке. Тогда я еще не думал покидать Зальцбург окончательно, но с большим желанием, чем обычно, решил провести зиму за границей, чтобы уйти от всех этих мелких неприятностей. И я не предполагал, что, уезжая в октябре 1933 года, я прощаюсь со своим столь любимым домом. Я намеревался провести, работая январь и февраль, во Франции. Я любил эту духовно прекрасную страну, как вторую родину, и не чувствовал себя там иностранцем. Валери, Ромен Ролан, Жюль Ромен, Андре Жид, Роже Мартен Дюгар, Дюамель, Вильдрак, Жан-Ришар Блок, ведущие литераторы, были моими друзьями. У моих книг здесь было едва ли не больше читателей, чем в Германии. Никто не считал меня иностранным писателем. Я любил народ, любил страну, любил Париж и чувствовал себя в нем в такой степени дома, что всякий раз, когда поезд въезжал в Северный вокзал, у меня было такое чувство, будто я возвращаюсь. Но в этот раз, в связи с особыми обстоятельствами, я выехал раньше, чем обычно, а в Париже рассчитывал оказаться лишь после Рождества. Ну а куда же пока? И тут я вспомнил, что более четверти века не бывал в Англии, со студенческих времен. «Почему всегда только Париж?» — сказал я себе. «Почему бы не поехать на 10-14 дней в Лондон, спустя столько лет другими глазами взглянуть на музеи, на страну и город?»